Говорит радио «Свобода». Не умеющие жить. Иногда, когда бывает сессия Верховного Совета СССР, в газетах помещают снимки. Общий вид президиума, общий вид зала. Последний вид зала особенно любопытный. Ровные ряды лиц с поразительно бессмысленным выражением. Это не просто фотоснимки, это в сущности фотокарикатуры. Вы знаете, будь я на месте редактора, я бы такие снимки стыдился помещать. Боялся бы. Это же разоблачительные материалы, обладающие убийственной сатирической, прямо гоголевской выразительностью. Огромный зал, от первого места до последнего наполненный фигурами, задача которых, во-первых, значит, заполнять любой этот зал, во-вторых, по сигналу иногда бить в ладоши, иногда поднимать руку, иногда вставать. Все. Как говорится, работа не пыльная, но свирепо скучная, тянет в сон. Но не дай бог заснуть. И книжку нельзя читать. Нельзя. Ничего нельзя. Только сидеть, глядя перед собой, так сказать, собой здесь присутствовать. Постепенно, вероятно, к этому можно привыкнуть. И люди, вероятно, считают, что терпеть стоит, потому что это же не бесплатно. Это вознаграждается. Я знал лично несколько депутатов Верховного Совета. Они должны носить значок, такой флажок, приколотый к лацкану. Этот флажок вместе с депутатским удостоверением дает много прав. На вокзале взять билет в особой кассе и ждать поезда в особом зале. Войти в трамвай с передней площадки. Даже в кино получить билет без очереди. Правда, я не видел ни разу в жизни, чтобы кто-нибудь проталкивался к окошку кассе, размахивая удостоверением, мол, пропустите, меня без очереди, я депутат Верховного Совета. Те, кого я знал, подобными благами как-то стыдились, что ли, пользоваться, и свой значок-флажок носили как бы с подавляющей неловкостью. У меня создалось впечатление, что они бы охотно его не носили, но нельзя, они обязаны носить. Есть должности, которыми люди, хотя и занимают их, предпочитают не хвастаться. Тюремщик, например, или сочинитель речей для начальства, или этот, выключатель лозунгов на демонстрации. Он себе идет в метро и выглядит довольно нормально, прилично, и не догадываешься, чем он, бедняга, зарабатывает свой кусок хлеба с маслом. Депутатам же не повезло, значок-флажок их выдает. Пока я совсем близко не познакомился с одной простой, замученной дояркой, на которую судьба свалила знание депутата Верховного Совета, я полагал, что жизнь у депутатов барская, уж там люксы-перелюксы. Прозаическая действительность поразила меня. То была простая, незаметная колхозница-труженица, каких миллионы. Послушная, старательная. Это ее и погубило. Как известно, в каждой области, в каждом районе должны быть передовики, ударники, стахановцы, маяки и тому подобное. Такое важное дело, конечно, нельзя пускать на самотек. Нужна организация. Техника давно отработана. Еще с тех довоенных времен, когда Стаханову создавали условия, чтобы он поставил рекорд. Делается это так. Сперва беседуют с намеченным кандидатом. Обещают выписать шиферу на крышу, премию, путевку и тому подобное. Но кто устоит? Доярки далее обычно составляют группу из самых дойных коров. Да и нелегально придают парочку коров, не числящихся за ней на бумаге. Так появляются фантастические удои. Корреспонденты, фотографы. Далее, если надо, делают из нее кандидата к очередному ритуалу выборов, и пошла доярка нежданно-негаданно в космические сферы. Первое, значит, шиферу дали. И не только шиферу, а и лесу на ремонт избы. Если приехать в деревню, о которой известно лишь то, что в ней живет депутат, и в каком доме неизвестно, то достаточно посмотреть на крыши, и никого спрашивать нет нужды. Развалюхи, вросшие в землю, покосившиеся под гнилой соломой, с крышами латанными-перелатанными, и вдруг среди них, как картинка, хорошая, ухоженная изба, да еще глядишь, не под шифером, а под цинковой крышей. Депутат. Спутать можно только со избой председателя или подторга, или если они проживают в этом селе. Изба – это да, хорошая. Но дальше... Я детально вник в заработки той доярки, о которой говорю, и оказалось, что она отнюдь не немного больше имеет, чем другие, но там что-то набегает, естественно. Так она есть ударник, но если бы не все то же приусадебный участок, который спасает всех на селе, она бы, как и другие, концов с концами не свела. Другое дело, что в советской жизни, в зависимости от положения при одной и тех же цифрах, заработок может быть больше, а может быть меньше. достать, например. Тот же шифер или цинковый белил на ремонт. В продаже нет. С рук ворованные со стройки. Сперва найти, потом отвали втридорога, да еще и Магарыч поставь. А ей, депутату Верховного Совета, прямо с райбазы отпустят по государственной цене. И уж счастлива она от того была. Счастлива. В разговоре со мной нет-нет, да и опять как-то к этому шиферу и белилам. Недавно ремонт, наконец, сделала. А депутату 6 лет. Ждала. Так уж нет. Не балуют. Зачем? Да и зато будут благодарны. Придет зимнее совещание по животноводству. Так ей еще в премию дадут дешевенькие часы. Но, пожалуй, главное благо, которым во всю власть пользуется депутат Доярка, это периодические, законные оплачиваемые отпуска на период сессии Верховного Совета. Не скакивать в 3 часа утра, не вкалывать, навоз не месить, руки отдохнут. Как превеликая барыня, как Анна Каренина какая-нибудь, повяжется она лучшим платком, надежно спрячет за пазуху узелок с накопленными рублями, возьмет лучший свой фанерный чемодан, поедет рейсовым автобусом на станцию, а там билет. Да не общий или какой-нибудь плацкартный, а самое купейное до самой Москвы столицы. Едет депутат Верховного Совета и проводник чай приносит в подстаканнике. «Погодите», — уточнял я, — «но вы же должны ехать в международном, в этом спецвагоне». Но она не знала, что это такое. «Тогда хотя бы в мягком». «Нет, за мягкий бухгалтер не оплачивает, только купейный положен». «В мягком-то она никогда в жизни еще не ездила». «Ну хорошо», — говорил я. «Но вот вы приезжаете в Москву, и где вы там живете? Как живут депутаты?» «Хорошо живут, в гостинице, за казенный счет. Наверное, в Национале или в Москве?» «Нет, в Будапеште, той старой, облупленной в Замоскворечье. Но к Кремлю-то близко, только через мост и тут. Новый, красивый, спрашивал я, просторный?» «Да, очень хороший, но не так, чтобы просторно, но и не тесно. Всего 4 койки, а так...» Я так и ахнул. 4 койки в номере? И все депутаты? Да, из разных областей, такие же колхозницы. А кормитесь как? Ну, впрочем, это можно было и не спрашивать. Завтрак, обед, ужин. Тут же в гостинице. По 4 за столом. Ну, вроде как в рабочей крестьянской санатории. Суп харчо там, макароны по-флотски, яблоко на десерт. Времени ходить по Москве вот плохо. Нет. Все расписано. Львиную долю времени нужно сидеть, конечно, на заседаниях. Остальное... Эти самые, значит, завтрак, обед и ужин, еще будут экскурсии, осмотр музея Ленина, музея революции, выставки достижений народного хозяйства. На магазины, на ГУМ не предусмотрено и секунды. Но вот она, забота о депутате, в фойе Кремлевского дворца, в перерывах между заседаниями, торгуют специально устроенные киоски с промтоварами. И лишь объявят перерыв, бегут со всех ног занимать очередь доярки и ткачихи, овцеводы и оленеводы. Там дают платки, клеенку, нейлоновые чулки, чашки с цветочками и еще 1000 прекрасных вещей. Рубли из-за пазухи так и тают, даже апельсины иногда бывают. То-то гостинцев она везет всякий раз в деревню. Меня это так все удивляло. Я подробно расспрашивал об ассортименте товаров, какое можно достать, подумать только. В самом Кремле во время сессии самого Верховного Совета. Вот нейлоновые чулки, например. Что, и за ними нужно прибиваться к прилавку? А как же? Потом уже, как большинство отовариваются, так свободнее, но каждый спешит вперед толкается, а то и глядишь, платки или апельсины уже и кончились. Ну, апельсины в Москву всюду есть, говорил я. И чулки. Она искренне удивлялась. Правда? А скажите, красную или черную икру там, в Кремле, в этих киосках дают? Или растворимый кофе такой в порошке, в консервированных баночках? Нет, икру она не помнит, чтобы давали. Кофе, может, и был, но она не знает, как выглядит. Но икру им за столом дают иногда. В день закрытия сессии. На прощальном ужине. Так что она сподобилась и икры попробовать. И в Кремле была, и в самой настоящей гостинице жила. И обратно. Тут же опять купейный билет на руки. Жаль, нельзя хоть на денек остаться. По универмагам бы походить. Но нет, пора обратно к коровам. Там уж девки проклинают. Все эти дни должны были за нее вкалывать, но каждую она подобрит гостинцам, выполненным заказом и рассказами о чудесах столичной жизни. Вот так. Пусть не создается у кого-нибудь впечатление, что я иронизирую над дояркой. Нет, я просто рассказываю все как есть. Скорее даже наоборот. Меня как-то очень трогало все то, что она рассказала. Это так жизненно, такие точные и правдивые детали. Все так понятно. Она так тяжко работала от зари до зари. Ферма, дом, семья, приусадебный участок. О чем-то говорить. Что она была добрый человек. Вот доказательство для меня убедительное. Другие дояки на ферме ее любили. И в селе я слова худого о ней не слышал. Это года за два, пожалуй, что я туда ездил. Подолгу жевал. Завидовали, да, но как человеку, которому выпал выигрыш в лотерее. Повезло. Избу поправила. Хоть свет повидает. Дай ей бог. Человек старательный, послушный. Может долго быть депутатом Верховного Совета. Иногда даже пожизненно. 6 сентября 1975 год.